Стерильные девушки, словно одинаковые клоны из инкубатора. Они напоминали коровниц на ферме. И, вероятно, это самое точное сравнение. Детей здесь выращивали, как племенной скот. Шеренги послушных мальчиков и девочек, рыжих, светленьких, блондинчиков с соломенными волосами, одетых в коричневые штанишки, рубашки и платьица с неизменным треугольником на рукаве. Ни одной улыбки, не слышно смеха, только четкие приказы воспитателей. Им говорили, это не плен, не лишение свободы. Сюда попадают избранные, лучшие из лучших. Их не похитили, а оказали великую честь, поместив в рай. Уже покинув райские кущи, он встречал офисы с треугольником на двери во всех городах Европы, самый крупный, с бассейном и яблоневым садом в центре Москвы, в двух шагах от станции метро «Великая Германия». Спеша по делам, он часто проходил мимо, с любопытством заглядывая в окна, но не решался зайти. К чему? Там вряд ли что-то изменилось. Наверняка по коридорам шагают все те же медсестры и похожие друг на друга дети. Хранит бдительность охрана в черной форме. Рай находился под патронажем СС. Правда, сейчас другие правила. Без согласия семьи и ребенка в рай не забирают, да и сами родители должны представить анализы крови и справку из расового отдела о чисто арийском происхождении. Кем были его отец и мать? Он редко думал на эту тему. Тест ДНК в лаборатории гестапо 10 лет назад подтвердил, в его венах течет славянская кровь. Русланцы, либо словаки, а может быть чехи или болгары. Он не знал своего настоящего имени. Обитателям рая сразу по прибытии его меняли вместе с фамилией. Потом он сменил много имен. Примерно сотню. Рай душил правильностью, забивался в рот, как вата, слепил стерильностью крашеных стен, строго калорийное питание, классическая музыка, конкурсы «Нарисуй фюрера», уроки арийского воспитания. Человек с чистой кровью, с пеленок, обязан знать про свое отличие от унтерменшей. Учеба занимала 8 часов в день. Главная задача рая – внедрение в голову нужных мыслей. Медсестра Берта Людингсгаузен, сухопарая уроженка Гессена, о, как они мучились, выговаривая ее фамилию, водила их гулять по улицам Москвы, где вовсю гремели стройки. Ныне покойный оберкомендант сотнями изничтожал старые здания и воздвигал новые в соответствии с тевтонским духом. Занятия физкультурой проходили в спортивном зале «Триумф». Его отгрохали на месте снесенной в 1945 году усадьбы Коломенская. Берта, у которой были ответы на все вопросы, лающим голосом объяснила, что усадьбу сочли олиповатой гнусностью славянской архитектуры. Водя детей гуськом по набережной реки Москва, медсестра не забывала, тыкая пальцем, указать. В 1931 году большевики разрушили белоснежный храм Спасителя и начали возводить другую олиповатую гнусность – Дворец Советов. Правда, Берта не сообщала, что в начале войны по приказу руководства Рейха взорвали Успенский собор в Киеве и Софийский собор в Новгороде. Это сейчас Великогермания и Русланд – братья навек. А тогда славянам не собирались оставлять детали их истории. Стук в дверь. Сначала слабый, затем сильнее. «Паша, твою мать! Открой мне! Уснул ты там, что ли?» Павел вскочил. Стул опрокинулся на ковер мягко, потом упала чашка с недопитым чаем. Точно. Задремал, и ему опять приснился рай.